Она может только холодно и посредственно сочинять банальные сюжеты, да и то в русле оводовской тематики. Теперь, что бы она ни написала, становится продолжением жизни Артура, даже если герой называется другим именем. Глубоко переживая свою несостоятельность, Этель принимается за оставленную когда-то музыку. 30 лет с тупой упорностью Войнич сочиняла ораторию «Вавилон» и умерла с уверенностью, что это единственное ее творение в жизни. А что же ей оставалось? Михаил давно перестал быть романтическим героем и довольно успешно занимался книжным бизнесом. Вместе они переселились в Америку из соображений выгоды и стали совершенно чужими людьми. Детей не было, карьера писательницы не состоялась. Об Оводе вскоре забыли. А другие книги «Прерванная дружба», «Сними обувь твою» и вовсе прошли незамеченными. И только на склоне лет, в середине 50-х, ее нашла одна наша журналистка Евгения Таратута. Неожиданно на голову бедной старухи обрушилась слава и поклонение. Войнич не представляла, что ее «Овод» выдержал более 100 изданий и имеет невероятный по понятиям Америки тираж миллиона экземпляров. Любимая и притягательная когда-то Россия ответила благодарностью Этель Лилиан Войнич. И даже в США на волне этого интереса появились сенсационные рассказы о забытой писательнице и ее произведениях.